Глава 47. Мектик свирепый пронесся, как живой таран. Секира Рузульвета крутанулась в воздухе и с размахом опустилась на чью-то голову. Та раскололась, как спелая тыква. Не помог и корониевый шлем. Но второй удар столкнулся с корониевым шестом. Рыцари антимагии – первоклассные бойцы, все без исключения. Они всю жизнь учатся драться со слугами чародеев, обычными и волшебными. Сражать всяких зомби, големов и фамильяров, пока магистр антимагии занимается их хозяином. И хотя секира Мектига гораздо превосходила обычные клинки, а его новая сущность делала ее воистину не тупящейся, короней тоже получше обычного железа. Три рыцаря антимагии взяли Мектига в оборот. И хотя им не удавалось достать Дармага, но и он не слишком преуспевал. Еще четыре рыцаря набросились на Вихота, наседали на 12-лапого зверя со всех сторон. А тот лишь шипел, отбрехивался, кусал корониевые шесты. Демон-транспортник не слишком-то хорош был в драке. Свою добычу он всегда брал западней, заманивал прямо себе в брюхо. Тем временем Танзен бессильно сопел, пытаясь хотя бы не вывалиться в форму номер ноль. Взгляд гроссмейстера пригвоздил его к одному месту, а один из послушников захлестнул Болас. Джидана полыхала белкой, но огонь расплескался о подставленную ладонь магистра. Остальные рыцари и послушники дрались с летающей титанидой. Имрата двигалась быстрее молнии, расшвыривала их, как сухие листья. Антимаги превосходили искателей Криобала числом, так что ее ничто не смущало. Шесты и Болос не оставляли даже следов на титановой коже, а кошмарная для чародеев антимагия была бесполезна. И она, пожалуй, в одиночку раскидала бы всех, если бы антимагам не прислали помощь. Несколько элементалей тьмы отделились от ревущего хаоса и бросились на титаниду. «Эрланто, возьми их черепа!» — произнес один шваркающим голосом. «Пять здесь, два наверху! В них ключ!» Он обращался к гроссмейстеру. И тот сначала не понял, о чем речь. Даже глянул недоуменно на людей, на искателей Криобала. Но элементаль указал частью себя в сторону, и антимаги метнулись к рассыпавшимся останкам конклава. Те шевелились. Чуть заметно, но шевелились. В пустых глазницах мерцал синий свет. Даже Криобал не уничтожил окончательно древнего трупа-монстра. Да. Возможно, антикатиста и не хотел его уничтожать. Узнал откуда-то, что ключ апофеоза по-прежнему хранят его создатели. Мектик толкнул одного рыцаря, резко развернулся, ударил второго. Магистра, что глушил Джидану, пырнул сзади плацента. Еле-еле уклонился от черной кляксы, кувыркнулся через голову. И почти что врезался в другую. Они ринулись на полугоблина, зато оставили в покое тупую ведьму. На сей раз плацента не дал дёру, хотя ему страшно хотелось. Элементали тьмы пугали до коленной дрожи, отпугивали одним своим видом, источали натуральный ужас. Липкий, зловонный. Но плацента видел, что даже мелкий вонючий кобальт не убегает, и только злобно ругался, честя весь мир, что втянул его в такую керню. А Эмрате на помощь пришел Масена. Слепой монах сорвал повязку, и свет распорол элементаль тьмы. Черная клякса с шипением истаяла, и Масена перевел взгляд левее. Еще с десяток элементалей принял на себя Виход. Сделав резкий рывок, он разбросал рыцарей и кинулся в гущу клокочущей тьмы. Демонам она вредна гораздо менее, и черные щупальца только жгли Вихоту шерсть, больно кололи точно иглами. Фердус отполз назад, стараясь стать как можно незаметнее. Андрикозиус сжимал изо всех сил перстень дружбы. Он взывал к Мидриэну. «Никогда бы не посмел побеспокоить», — торопливо вещал жрец. «Но антимаги, они здесь, ваша мудрость, они...» «Не могу», — раздалось из перстня. «Прос...» Мидриэн и без всякого перстня уже знал обо всем. Профессор Спектуцерна, великий ясновидец, он ощущал сейчас весь остров Вечной Ночи, видел его целиком и каждую деталь в отдельности. Но о большей части отвлеченно, на грани сознания. Прямо сейчас Мидриэн не мог отвлечься ни на мгновение. С армией элементалей тьмы антикатиста начал брать верх. Даже впятером его противники еле-еле удерживали равновесие. Покинь схватку любой из них, оставь ее на несколько секунд, и антикатиста победит. Немного пособить смогла только Галерия. Из земли вырос грозный каменный элементаль. И град ударов обрушился на антимагов. Двух рыцарей раздавило в кашу, еще один отлетел к апофеозу и упал бездыханным. Но элементаль тоже был порождением магии, и два магистра сумели его обессилить. С каждой секундой тот двигался медленней, с него осыпалась почва, земля снова становилась просто землей. Пока они отвлеклись, одного магистра взорвало пылающим клинком Имраты. Но сверху на нее рухнула черная клякса. Титанида издала страшный крик, забилась, срывая ожившую тьму. А пока Мектик дрался с рыцарями, пока Массена сдерживал элементали тьмы, пока Имрата билась с теми и другими, гроссмейстер Эрванта и несколько магистров собрали в мешок черепа конклава. К ним присоединились и еще антимаги. Вышли с другой стороны апофеоза. Похоже, антикатиста собрал на острове Вечной Ночи всех, кого сумел привлечь на свою сторону. Несколько самых молодых и ловких послушников уже карабкались на кристаллы апофеоза, другие подсаживали менее прытких. А один, особо рослый рыцарь, расставлял устройство, похожее на вертикальную баллисту, с двойными плечами и толстой тетивой. Это оказалось хитроумное осадное орудие. Вверх выстрелили сразу две абордажных кошки. И за ними со свистом взметнулись две веревки. Нет, одна веревочная лестница. Повесив на спину мешок с черепами, гроссмейстер удивительно ловко полез на вершину. А следом поползли остальные. Танзен издал сиплый стон. Гроссмейстер давно отвел взгляд, а пытавшегося его задушить послушника заколол сварливый полугоблин. И хотя апофеоз сам по себе действовал как огромный столб корония, Танзен напряг чакры и перешел в форму номер 80. Прыжк атакующий. Хищная обезьяна из джунглей Шахалии. Метнулась по древнему артефакту, уцепилась за почти неощутимые неровности и схватила веревку. Над Танзеном оказался гроссмейстер. Под кто-то из магистров. Агент Кустодиана, что из сил, затряс лестницу, одной рукой ухватившись за лодыжку ублюдка-антимага. Гроссмейстер вскрикнул, едва не уронив череп, и попытался пнуть Танзена, но промахнулся. Копошащийся внизу магистр цеплялся Танзену за ноги, за нижние руки. Ног у прыжка нет, шерсти тоже нет, а кожа гладкая и скользкая. Продолжая удерживаться верхней правой и нижней левой руками, Танзен схватил нижней правой магистра за лицо. и стиснул челюсти от напряжения. Страшное напряжение. Повсюду короней. Рядом апофеоз. Да теперь еще и блокировка от магистра. Они слабее гроссмейстеров. Они не могут блокировать на расстоянии. Но прикосновением делают это еще как. В обличье обезьяны-хищника Танзен был силен, ловок и неутомим. Но малейшая слабина, и вылетишь в форму номер ноль. Пожилую, больную, тучную. Эта возня длилась считанные секунды. Танзену они показались вечностью. Но на деле прошло всего ничего. Толчок, удар, пинок. И гроссмейстер наклоняется к Танзену. Он не упал. Танзен не сумел его сбросить. Волшебник начал переходить в форму номер 97, огненный столб. На коже уже вспыхнуло пламя, но тут взгляд встретился со взглядом антимага. Гроссмейстер снова его заблокировал. И накатила слабость. Метаморф боялся теперь дернуться лишний раз. А потому в спину угодили тяжелый болос. Последняя капля. Удар коронием окончательно лишил Танзена концентрации. Он выпал в форму номер ноль и полетел вниз. С размаху ударился спиной о кристалл апофеоза, и в глазах потемнело. Над ним склонился другой антимаг, с размаху занес шест. «Нет!» — вскрикнул Масена. Он расправился еще не со всеми элементалями. Они с Эмраты бились в полном исступлении. Титанида обливалась сверкающим ихором. Левую ее руку словно обварила кипятком. А правая половина тела покрылась трупными пятнами. От туники остались жалкие клочья. Несладко приходилось и Масена. А теперь еще и это. Солнцегляд резко обернулся. Рыцаря, замахнувшегося пробить волшебнику череп, облило светом. И то был не просто свет. Масена не сдержался, дал волю гневу. Внутреннюю плотину прорвало, и священный свет обернулся всесжигающим пламенем. Рыцарь-антимаг осыпался пеплом. Масена перевел взгляд выше и окатил и там все смертью. Но гроссмейстер и магистры уже вскарабкались на макушку апофеоза, уже были недосягаемы для солнечного зрения. Веревочную лестницу они за собой обрезали, сбросили вниз даже абордажные крюки. Неужели не собираются потом спускаться? Виход катался, пытался сбросить элементали тьмы. Имрата превратилась в ослепительный диск, вращая мечом быстрее молнии. Плацента воткнул двуручный кинжал в горло отставшему магистру. А потом кристаллы апофеоза засветились. Танзен лежал без сознания, Мерзопак тоже, Джидана единственная увидела незримое излучение, хлынувшая во все стороны. И с излучением пришла боль. Чакры вспыхнули огнем. Каждая словно превратилась в свежую рану, на которую еще и плещут кипятком. Волшебница упала навзничь и забилась в агонии, а рядом сучила лапками белка. В точности тоже случилось и поодаль. Там, где еще только что бушевали мановые смерчи. Галерия, Локотели, Медриен и Хаштубал все упали, как подкошенные. Излучение апофеоза оказалось неостановимым и непреодолимым. А вот сам антикатиста, к великому своему удивлению, остался на ногах. Его чакры тоже неприятно пульсировали. Но это не было болезненным, всего лишь немного раздражающим. Он поднял голову и увидел светящуюся сферу Криобала. Та по-прежнему горела всеми цветами спектра, по-прежнему ожидала команд. И то ли дело было именно в ней, то ли апофеоз не мог превозмочь заклятие абсолютной неуничтожимости, но антикатиста продолжал отлично себя чувствовать. Правда, чакры перестали его слушаться. Они словно онемели, впустую вибрировали при попытке применить магию. Элементали тьмы, и без того слушавшиеся не идеально, совсем вышли из-под контроля и стали разбредаться. Иные уже рассеивались, не зная больше цели. Но они больше и не были нужны. Антикатиста посмотрел на словно приросших к апофеозу антимагов и облегченно вздохнул. Он наконец-то достиг цели. Мектик ударил в последний раз и убил последнего противника. Распахал надвое секирой Розульвета. Антимаги частью лежали мертвыми, частью прорвались, вскарабкались на апофеоз. Искатели Криобала их не интересовали. Они были просто помехой на пути к главному. Элементали тьмы тоже перестали нападать. Без прямого контроля они стали не опасней диких животных. И в животном страхе бежали от взгляда Массена. Лишь два из них еще терзали катающегося по земле Вихота. А ему монах помочь не смел. Демону свет Салары навредит куда сильней, чем способны элементали тьмы. Залитый с головы до ног кровью, Мектик подбежал к Дрикозиусу, хлопочущему у Джиданы. Изо рта у той текла голубоватая пена. Глаза светились синим. «Она жива?» — прорычал Дармак. «Жива пока, сын мой. Ты же весь в крови!» — ахнул жрец. «Отчего ты говоришь членораздельно?» «Это не моя кровь!» — ответил Мектик. «Помоги ей!» «Не могу, сын мой, не могу!» — отчаянно возопил Дрикозиус. «Тьфу, тля!» — пихнул ногой мерзопака плацента. «Волшебники, ерыть, бесполезные!» Фордус отчаянно озирался. Выглядело все так, словно они проиграли. Вихоты жрали элементали тьмы, и Мрата лежала без движения. Массена тяжело дышал, опустив голову. Мерзопак, Танзен и Джидана корчились в конвульсиях. И что хуже всего, точно так же корчились и остальные волшебники. Галерия Лискардерас мелко трясла головой, а к небу летели стоны и плач ее духов. Хаштубал Огнерукий лежал будто в костре, непроизвольно изливая манну. Мидриен бессильно полз, скребя ногтями землю. Кресло Зодора Локотели рухнуло. Старец выпал из него и лежал ничком. «И вот так сейчас по всему миру?» — возопил Фордус. «Хрррр!» — прохрипел Джидана. «Хрррр!» А антикатиста стоял, скрестив руки на груди, и улыбался. Он улыбался, да так довольно, словно ему поднесли сладчайшее на свете угощение. «Что теперь делать?» — закричал Кобальт. «Апофеоз убивает волшебников, а они все волшебники». «Не все», — коротко ответил Мектик. Вдали лопнул элементаль тьмы. Самый крупный, вобравший десятка-полтора обычных. Брызги страшной первой стихии растрескали камни и обратили смрадом воздух. Но на месте гибели твари остался черноволосый гигант с огромным рубцом на груди. Лорд Бельзидор. Его доспехи исчезли, осыпались пеплом. Даже эта несокрушимая броня не устояла перед такой волной тьмы. Но ее владелец остался жив и невредим. Он сделал шаг назад, и земля вздрогнула под его ступней. «Я думал, ты тоже волшебник!» — удивленно произнес антикатиста. «Древний злой колдун!» «Многие совершают эту ошибку», — ответил Бельзидор. Он сделал еще шаг и исчез. Переместился вплотную к антикатиста и ударил того в лицо. Волшебник отлетел назад, и там его снова встретил Бельзидор. Еще удар, еще. Темный властелин работал кулаками так, что те стали не видны. Но антикатиста даже не менялся в лице. Не думая закрывать себя какими-то щитами, не пытаясь уйти в тень или во что-то превратиться, он бесстрастно сносил натиск, способный дробить скалы. А потом шевельнул губами и тоже исчез. Переместился подальше и метнул в Бельзидора молнию. Жгущую глаза молнию, на миг обратившую ночь в день. Но та лишь расплескалась от темного властелина Парифата. Тот издал короткий смешок, указал на свою грудь и сказал: «Этот шрам мне оставил Космодан. Он бил сильнее». Бельзидор снова переместился и тоже полыхнул. Нет, не молнией, а целым шквалом молний. Обернулся живой грозой. И антикатиста исчез из виду. Но тут же вылетел и хлестнул россыпью смертных импульсов. Неспособный из-за апофеоза колдовать сам, он сохранил весь контроль над Криобалом, а уж там хватало заклинаний. Но Бельзидора ничто не брало. Он не был полностью неуязвим, как антикатиста. Многие заклятия оставляли на нем следы, рвали и жгли кожу, добирались до костей, уничтожали руки и ноги, однажды обезглавили. Но Бельзидор восстанавливался. Раз за разом он собирал себя заново, возрождался из пепла, из праха, из полной пустоты. Их бой с антикатиста шел невероятно быстро. Оба ускорились до предела, оба двигались, как живые вспышки. Глаз не успевал за движениями. Смертельные шквалы сыпались с обеих сторон. И любой давно бы погиб, сгинул, обратился в ничто. Любой, кроме неуязвимых. Но Бельзидору приходилось труднее. Антикатист мог не беспокоиться ни за кого, а Бельзидор как-то ухитрялся не только драться, но еще и защищать гибнущих волшебников. Темный властелин воспользовался оставшимися еще кое-где костями, оживил несколько скелетов, и те потащили тела прочь, подальше. Но антикатиста это заметил. «Они все равно умрут!» — крикнул он. «Это бессмысленно! Не знаю, почему не умираешь ты, но они все точно уже обречены!» «Сражайся, а не болтай!» — расколол землю Бельзидор. Антикатиста швырнуло в воздух, там под его ногами выросло белое облако, а в руке возник клинок душепронзатель. Когда-то аристократы Древней Империи носили такие на поясах. С ним волшебник обрушился на Бельзидора. Искрящееся лезвие вонзилось в кожу, но не сумело ее проткнуть. Это Бельзидор легко выхватил полосу стали и раздробил в пальцах. Антикатиста отпрянул, швырнул еще какое-то заклинание и растерянно посмотрел на тех, кого волокли прочь скелеты. Не слишком бережно волокли. Эльфийская волшебница билась головой о землю. Они все еще живы. Прошло уже несколько минут с активации апофеоза, а они все еще живы. Антимаги на макушке конуса продолжают очищать мир чакровзрывающим излучением. Но никто из волшебников до сих пор не погиб. Это странно. Малые чакровзрыватели убивали подопытных в срок от 9 до 23 секунд. Один выжил, применив экстренную телепортацию, но это другое. Даже если волшебники уровня лауреатов сопротивляются дольше, разницы не может быть такой большой. Тем более, что здесь есть и обычные волшебники. Значит, что-то не так. Он что-то упустил. Апофеоз почему-то действует не в полную силу. В том числе на него самого. Антикатиста напряженно размышлял. Процессу мешал Бельзидор. Никак не давал сосредоточиться. Антикатиста дико раздражало, когда не давали сосредоточиться. «Прекрати!» – со злобой сказал он. Он прижал пальцы к виску, сканируя эфирные потоки. Антикатиста видел излучение апофеоза. Отлично видел. Оно заливало сейчас все. Весь мир, вероятно, весь Парифат. Немыслимая мощность Древней Империи. Но спектр этого излучения, он отличается от спектра малых чакр-взрывателей. В чем отличие? Взгляд метнулся корчащимся волшебникам. Их чакры. Антикатиста психозрил чакры прежних подопытных при жизни и после смерти. Изучал. Если взглянуть на эти, можно будет понять разницу. Он вскинул руку, дергая к себе ближайшее тело. Притягивание. Одно из простейших заклинаний. Такие антикатиста не требовалось даже читать вслух. Он прекрасно владел методом стенографической магии. Слова в отдельные звуки, предложения в жесты, все сократить, ускорить, упростить. Для Криобала это тоже работает. В нем даже есть специальное заклинание быстрого чтения. Чрезвычайно полезное. Магический речитатив как будто сжимается, паузы исчезают, фразы слетают с губ россыпью искр. Но любое заклятие – это мановый импульс. Если оно не именное, если эфирный заряд не ищет конкретный объект, то движется кратчайшим путем, по прямой. Тривиальная геометрия. Если между заклинателем и заклинаемым возникает преграда в виде сложного астрального тела, процесс прерывается. Преграда возникла в лице Бельзидора. Тот умудрился опередить мановый импульс, который вообще-то распространяется мгновенно. Оказался на его пути и высосал поглощающим диском. А потом исторг обратно. Шарахнул всей накопленной за сегодня маной. Обратил в элементарный кинетический разряд. В земле осталась борозда полсотни локтей шириной. Воздух испарился, и до самого горизонта пролегла горящая полоса. Антикатиста отбросило так далеко, что он не сразу даже понял, где находится. Но тут же моргнул, применил возвращение и портировался туда, где был минуту назад. Одежда снова исчезла, конечно, и антикатиста, походя, ее восстановил. Это он делал уже просто машинально. И тут же хлестнул Бельзидора дезинтеграционной волной. Тот уже перемещался к апофеозу, к антимагам на его вершине. Если он туда доберется... Но нет, антикатиста успел преградить ему путь. Рассек мириадами лезвий и тут же испарил. Но Бельзидор сразу снова стал появляться. «Это бессмысленно!» – произнес антикатиста. «Это все бессмысленно! Ты мне мешаешь!» Антикатиста взяла злость. Он был уверен, что Бельзидор тоже погибнет, когда заработает апофеоз. Но тот жив и мешает. Не дает спокойно разобраться, что не так, что нужно исправить. Навредить Бельзидору не получалось ничем. Антикатиста пытался уже и запечатать его, и заключить в энергетическую клетку. Тот разорвал их все своим странным мечом. Даже дезинтеграция его не убила. Он восстановился из ничего. Восстановился и снова рвется к антимагам на апофеозе. И тогда антикатиста снова напал на тех, кого Бельзидор почему-то защищал. На бьющихся в конвульсиях волшебников. Он ударил сразу тремя заклинаниями. Огненным облаком, незримыми лезвиями и призывом убийц. Воздух мгновенно раскалился и наполнился тысячами тончайших, крутящихся дисков, а из трещин в кромке выпрыгнули два десятка маркольмов, демонов-убийц из Паргарона. Уродливые карлики с длиннющими когтями разом метнулись к жертвам. Разметал своих же скелетов, вытянулся и окружил волшебников стеной. Нет, сам обернулся гигантской змеей. Чешую вонзились сотни лезвий сразу. Страшный хвост отшвырнул нескольких маркольмов, а из пасти вырвалось морозное облако. Бельзидор свернулся неуязвимым кольцом и издал мерзкий шипящий смех. «Ты ничего не добьешься, глупец!» — донеслось из клыкастой пасти. «Тебе никогда не победить!» Антикатиста едва сдержался. Его взяло желание обрушить сюда метеор или отправить на дно весь этот проклятый остров. Но тогда апофеоз тоже сгинет. А даже если уцелеет, на его макушке по-прежнему работают антимаги, и их ни в коем случае нельзя потревожить. По крайней мере, до тех пор, пока излучение не станет смертельным. И сейчас можно снова подумать, в чем загвоздка. Бельзидор занят другим. Продолжая пускать в него убийственные заклятия волну за волной, антикатиста одновременно размышлял. Изучал структуру излучения, смотрел, как оно изгибается, какая тусклая на нем рябь. А почему она такая? Антикатиста поднял голову и увидел непроницаемые тучи, что никогда не покидают остров Вечной Ночи. И он понял. В Криобале были заклинания на такой случай. Там были заклинания на любой случай. Антикатиста вскинул руку, крутанул пальцем, произнес несколько слов, и небеса свернулись, как книжный свиток. Тучи Вечной Ночи стали бледнеть, расползаться. А вот за ними проступили звезды, луна. Неужели уже ночь? И чакры. Чакры стали пульсировать сильнее. Изо рта антикатиста брызнуло синим, но он не обратил на это внимания. Ведь это произошло не только с ним. Остальным волшебникам тоже стремительно становится хуже. И спектр излучения на глазах смещается, становится гуще и насыщенней. «Прекрати!» — гневно произнес Бельзидор, тоже поняв, что происходит. «Прекратить?» С насмешливой злобой ответил антикатиста. «Кто же теперь из нас глупец? Я равен Бриару Всемогущему. Лорд Бельзидор, моя мощь безгранична!» «Ты крадешь мои реплики», — ответил темный властелин, поднимаясь на ноги. Он снова стал человеком, но теперь огромным, размером со скалу, и продолжал расти. Сжимая в одной ладони волшебников, другую он протянул к антикатиста, саданул кулаком и напоролся на вспыхнувший купол. Антикатиста закрутил рукой быстрее, торопясь убрать сдерживающие чары. Те оказались старыми, въевшимися, окутывающими весь остров. Поддавались с трудом, распутывались туго, но распутывались. Тучи таяли, выцветали, дождь над апофеозом почти прекратился, раздвинулся будто в стороны. «Бриар пахтал океан!» — провозгласил антикатиста, стоя под непрошибаемым экраном. «Я буду пахтать небеса!» Бельзидор развернулся к апофеозу. Сам теперь вдвое выше его, он резко выбросил руку. Заклинания не помогли бы. Сам апофеоз да еще антимаги на вершине. Они погасили бы почти любой мановый импульс. Но Бельзидор просто толкнул воздух, толкнул с такой неописуемой силой, что и гору пробил бы насквозь. Антикатиста пришлось отвлечься. Он реагировал быстрее молнии и успел выставить щит. Волна ударила в него и затухла. Снова удар, еще один. Теперь Бельзидор испустил волну слепящего света. Страшный жгучий луч. Ни магия, ни заклинание, никакой маны. Прямой энергетический импульс, берущий начало откуда-то изнутри. Антимаги не устояли бы, апофеоз не остановил. Их сожгло бы в пепел. Но антикатиста снова прервал импульс. Снова успел среагировать. Теперь он появился на пути луча сам. Мгновенный, расширившийся, распахнувший еще один щит. Настоящий парус. Он вобрал эту бездну энергии. Поглотил ее всю. Хотя антикатиста на миг подурнела. Страшная невообразимая мощь. Но он ее остановил. Тогда Бельзидор шагнул к апофеозу сам. Антикатиста едва не зарычал. Ему в третий раз пришлось отвлечься. И теперь всерьез. Он видел уже, что не успеет рассеять тучи раньше, чем Бельзидор убьет антимагов. И он обрушил на темного властелина такую мощь, что Криобал заребил всеми цветами. Кажется, даже этот бездонный источник маны подступил к своему пределу. Бельзидора это не прикончило, но остановило. Он до колен ушел в землю и застыл, едва выдерживая безумный натиск. Антикатиста хлестал теперь чистой тьмой, предельно густой, предельно концентрированной, способной уничтожить все, почти все. Хорошо. Приправить болью воздаяние. Прекрасное заклинание, не наносящее ущербу телу, но заставляющее содрогаться в немыслимых муках. Добавить зеленый огонь, пламя, сжигающее целиком скалы. И дезинтеграцию. Апогей уничтожения. Не оставить и клочка. А на десерт душепронзатель. Фантомный клинок, имеющий все свойства настоящего. В Криобале есть и такое. Лучше 5 душепронзателей в формате копий, самонаводящихся, и пусть бьют в самые уязвимые места. Превосходный получился рецепт. Самое гибельное, что только можно представить. Но почему даже этого недостаточно? «Да сдохнешь ты или нет!» — не выдержав, взвыл антикатиста. «Я зло», — спокойно ответил Бельзидор. «Зло бессмертно». Он не мог сдвинуться с места. Почти 200 локтей ростом он стоял между антикатиста и апофеозом и трясся всем телом. Волосы колосса пылали, кожа сгорала, гнила, разлагалась и растворялась одновременно, в тысячи мест сразу, но она и восстанавливалась. Также упоморочительно быстро, раз за разом Бельзидор возрождался из мертвых, и антикатиста не знал, что еще противопоставить. Его коктейль заклинаний снова и снова обнажал прозрачные кости, заставлял обливаться кровью, тоже прозрачной, слегка искрящейся. Прозрачная кровь? Прозрачные кости? Глаза антикатиста расширились. «Я должен был догадаться сразу», — растерянно произнес он. «Почему я не догадался? Аритагада, Марака, Абантук, Изара Ногета, Хапара Ме Азарет, Загида, Коста Ара, Тугерок, Марита Ака, Зороток, Хеле, Аргада!» Титанова погибель. Заклятие Бриара Всемогущего. Ультимативное и непреодолимое. Оно поразило темного властелина, и земля сотряслась от страшного удара. Титан Бельзидор упал замертво.